Анна Ахматова. «Зачем притворяешься ты?» Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. «Зачем притворяешься ты то ветром, то камнем, то птицей? Зачем улыбаешься ты мне с неба кровавой зарницей? Не мучь меня больше, не тронь, пусти меня к вещим заботам». Шатается пьяный огонь по высохшим серым болотам. И муза в дырявом платке протяжно поет и уныло. В жестокой и юной тоске ее чудотворная сила. 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.